Глава 26. «Арман, вы знаете не хуже меня, что случилось после той роковой ночи, но вы не ведаете и даже не догадываетесь о том, что я пережила после нашего расставания. Мне стало известно, что отец увез вас домой, но я была уверена, что вы не выдержите долго без меня, и в тот день, когда встретила вас на Елисейских полях, я разволновалась, но не удивилась». Потом дни потекли своей чередой, и каждый из них приносил от вас новое оскорбление, которое я воспринимала почти с радостью, ведь они доказывали, что вы по-прежнему меня любите. Мне казалось, что чем яростнее вы меня преследуете, тем больше я вырасту в ваших глазах, когда вы узнаете всю правду. Не удивляйтесь, что я так охотно предавалась самоистязанию. Арман, ваша любовь открыла в моем сердце способность к благородному воодушевлению. Однако мне не хватило сил. Между принесенной мною жертвой и вашим возвращением прошло довольно много времени, в течение которого я вынуждена была приложить все силы, чтобы не сойти с ума и постараться забыться в той жизни, куда бросилась, очертя голову. Наверное, Прюданс рассказала вам, что я посещала все балы, все праздники, все кутежи. Я надеялась всей этой невоздержанностью быстрее покончить с собой, и, похоже, этой надежде скоро суждено сбыться. Мое здоровье неотвратимо ухудшалось, а в тот день, когда я послала мадам Дювернуа просить у вас пощады, я была полностью изнурена и телесно, и душевно. Я не буду напоминать вам, Арман, как вы вознаградили меня за последнее проявление любви, как оскорбительно изгнали из Парижа умирающую женщину, которая не смогла устоять перед вашей просьбой о ночи страсти, и, как безумная, на миг поверила в то, что возможно еще соединить прошлое и настоящее. Вы имели право сделать то, что сделали, Арман, но никогда еще ночь не стоила мне так дорого. И вот я все бросила. Олимпия заняла мое место рядом с господином Д.Н. и, как мне доложили, потрудилась сообщить ему о причине моего отъезда. Граф Д.Г. был в Лондоне. Он принадлежит к тому роду мужчин, которые расценивают любовь девушек, подобных мне, как всего лишь приятное времяпрепровождение и поэтому остаются друзьями своих бывших пассий. Там, где не было ревности, нет и ненависти. Эти вельможи лишь приоткрывают нам сердце, зато кошельки распахивают полностью. И я тут же вспомнила о нем и отправилась в Англию. Он прекрасно принял меня, но в Лондоне у него была любовница. Светская дама, поэтому он боялся, что я его скомпрометирую, если он появится со мной в обществе. Тогда он представил меня своим друзьям, те устроили ужин в мою честь, откуда я уехала с одним из них. А что мне еще оставалось, друг мой? Покончить с собой? Но это означало бы омрачить вашу жизнь ненужными угрызениями совести. К тому же, какой смысл в самоубийстве, если и так стоишь на пороге смерти? Я превратилась в тело без души, стала неким бессмысленным предметом. Некоторое время я влачила это механическое существование, потом вернулась в Париж и, справившись о вас, узнала, что вы были в длительном путешествии. Больше меня ничто не держало. Моя жизнь стала такой, какой была 2 года назад, до нашего знакомства. Я попыталась помириться с герцогом, но я слишком сильно обидела его, а старикам не хватает терпимости. Наверное, они осознают, что не вечны. Болезнь с каждым днем брала свое. Я становилась бледной, грустной, все худела. Мужчины, покупающие любовь, сперва осматривают товар и только тогда уж берут. В Париже есть женщины, здоровее и пышнее меня. Меня стали забывать. Вот изложение событий вплоть до вчерашнего дня. Сейчас я серьезно больна. Я написала герцогу и попросила у него денег, у меня их нет. Меня совсем одолевают кредиторы. Они безжалостно и неутомимо приносят свои счета. Ответит ли герцог? Ах, Арман, почему вас нет в Париже? Вы бы навестили меня и этим утешили. 20 декабря. Ужасная погода, снег, я одна дома. Вот уже 3 дня у меня такой жар, что я не могла написать вам ни слова. Ничего нового, друг мой. Каждый день я в глубине души надеюсь получить от вас письмо, но оно не приходит и, верно, никогда не придет. Мужчины беспощадны. Герцог мне не ответил. Прюданс возобновила походы в ломбард. Я постоянно кашляю кровью. О, вам было бы больно увидеть меня. Повезло вам, над вами жаркое синее небо, а мне на грудь давит ледяная зима. Сегодня я ненадолго встала, чтобы взглянуть из-за штор на парижскую жизнь, которой мне уже не суждено вернуться, в этом я совершенно уверена. На улице среди прохожих я заметила знакомые лица, живые, радостные, беззаботные. Никто из них не поднял глаз на мое окно. Однако несколько молодых людей справлялись обо мне и оставляли визитные карточки. Когда-то я болела, а вы, еще не зная меня и ничего от меня не получив, кроме насмешек, в день нашей первой встречи, каждое утро спрашивали о моем здоровье. И вот я опять больна. Мы провели с вами вместе полгода. Я испытываю к вам столько любви, сколько может вместить и отдать женское сердце. Но вы далеко. Вы проклинаете меня, и от вас не приходит ни слова утешения. Но в вашем отсутствии виновата лишь воля случая. Я в этом не сомневаюсь. Будь вы в Париже, вы бы непременно оставались рядом со мной. 25 декабря. Врач запрещает мне писать ежедневно. И впрямь, воспоминания только усиливают лихорадку, хотя вчера я получила письмо, которое принесло мне облегчение. Скорее из-за выраженного в нем участия, чем из-за доставленных позже денег. Сегодня я могу взять в руку перо. Вот что написал мне ваш отец. «Мадам, я только что узнал, что вы больны. Если бы я был в Париже, я бы пришел лично справиться о вашем здоровье. Если бы мой сын был здесь, я поручил бы это ему, но я не могу покинуть С. А Арман находится в 600 или 700 лие отсюда. Позвольте же, мадам, просто сообщить вам, что я весьма огорчен вашей болезнью и шлю вам мои самые искренние пожелания быстрейшего выздоровления. Один из моих друзей, господин М.Н., зайдет к вам. Соблаговолите принять его. Я просил его выполнить одно поручение и жду с нетерпением результата. Примите заверение, мадам, в моих самых искренних чувствах». Вот такое письмо. У вашего отца благородное сердце. Любите его, друг мой, ведь на свете осталось не так много людей, достойных такой любви. Этот листок, подписанный его именем, подействовал на меня благотворнее, чем все предписания нашего знаменитого врача. Сегодня утром пришел М.Н. Он выглядел весьма смущенным, исполняя деликатную миссию, порученную ему господином Дювалем. Он явился всего-навсего вручить мне 1000 ЭКЮ от имени вашего отца. Сперва я хотела отказаться, но М.Н. сказал, что этот отказ обидит господина Дюваля, который распорядился передать мне эту сумму, а затем выплачивать столько, сколько мне понадобится. Я приняла эту помощь, которая не выглядела милостыней со стороны вашего отца. Если я не доживу до вашего возвращения, покажите ему эти строки и передайте, что несчастная девушка, которую он удостоил своим посланием, проливала слезы благодарности и молила за него Господа. 4 января. Выдалось несколько тяжких дней. Я не знала, что тело может приносить такие страдания. О, моя прошлая жизнь! Я вдвойне заплатила за нее сегодня. Возле меня все эти ночи был врач. Я уже не могла дышать. Я то бредила, то кашляла. Так я заканчиваю свою несчастную жизнь. Моя столовая завалена коробками конфет, всевозможными подарками от друзей. Наверное, среди них есть и те, кто надеется, что когда-нибудь я стану их любовницей. Если бы они видели, во что превратила меня болезнь, то в ужасе спаслись бы бегством. Пруданс передаривает все это, как новогодние подарки. Скоро наступят заморозки. Доктор сказал, что если хорошая погода продержится, я скоро смогу выйти на улицу. 8 января. Вчера выезжала в экипаже, погода была великолепная, на Елисейских полях толпы прохожих, напоминает первый весенний день. Все вокруг выглядит празднично. Я никогда не подозревала, что один солнечный луч таит в себе все то, что я обнаружила в нем вчера. Радость, нежность, утешение. Встретила почти всех моих знакомых. Они по-прежнему веселы, по-прежнему поглощены своими удовольствиями. Счастливцы, они даже не ведают о своем счастье. Проехала Олимпия в элегантном экипаже, подарок господина ДН, бросила на меня презрительный взгляд. Ей невдомек, насколько я далека от этой суеты. Один славный молодой человек пригласил меня поужинать с ним и его другом. Уверял, что тот мечтает познакомиться со мною. Я грустно улыбнулась, протягивая ему свою горячую от жара руку. Мне не приходилось видеть такое удивленное лицо. Я вернулась в 4 и пообедала даже с аппетитом. Эта прогулка пошла мне на пользу. Если бы только я могла выздороветь. Удивительно, насколько чужие проявления жизни и счастья вызывают желание жить у тех, кто еще накануне в душевном одиночестве, в полумраке спальни, дышащей болезнью, ждал прихода смерти. 10 января. Эта надежда на выздоровление оказалась призрачной. Я снова прикована к постели, все тело покрыто обжигающими компрессами. Предложи ей это тело, которое прежде стоило так дорого. Сколько бы дали за него сегодня? Должно быть, мы сотворили много зла, прежде чем появились на свет, или же неслыханное блаженство ожидает нас после смерти, если Господь допускает, чтобы земная жизнь была полна искупительных мук и тяжких испытаний. 12 января. Я по-прежнему болею. Граф Д.Н. послал мне вчера денег. Я не приняла. Мне ничего не нужно от этого человека. Именно из-за него вас нет рядом со мной. О, прекрасные дни в Бужевале! Где они? Если мне суждено выйти из этой комнаты, то лишь для того, чтобы совершить паломничество в тот дом, где мы жили вместе, но, похоже, меня вынесут отсюда только в гробу. Одному Богу известно, смогу ли я написать завтра. 25 января. Вот уже 11 ночей я не сплю, задыхаюсь, и каждую минуту мне кажется, что конец близок. Доктор запретил мне прикасаться к перу. Жюли Дюпра, которая ухаживает за мной, все-таки позволила мне написать эти несколько строк. Неужели я не успею повидать вас перед смертью? Неужели все навеки кончено между нами? Мне кажется, если вы вернетесь, я выздоровею. Хотя для чего? 28 января. Нынче утром меня разбудил сильный шум. Жюли, спавшая в моей комнате, бросилась в столовую. Я услышала мужские голоса, которые она напрасно пыталась перекричать. Она вернулась в слезах. Пришли описывать мое имущество. Я велела не мешать им, к чему препятствовать правосудию. Судебный пристав вошел в мою комнату, даже не сняв шляпы. Он открывал ящики, описывал все, что лежало там, и делал вид, что не замечает, что в кровати лежит умирающая. К счастью, благодаря милосердию закона, кровать мне оставили. Он соблаговолил сообщить перед уходом, что в течение 9 дней я могу обжаловать судебное решение, но в квартире он оставляет сторожа. Боже мой, что со мной будет? После всего этого мне стало еще хуже. Прюданс хотела попросить денег у друга вашего отца, но я воспротивилась. Сегодня утром я получила от вас письмо. Оно было нужно мне, как воздух. Придет ли вовремя мой ответ? Свидимся ли мы? Сегодня счастливый день. Он позволил мне забыть тяжесть этих 6 недель. Кажется, мне стало лучше, хотя я по-прежнему грущу и ответила на ваше письмо именно в таком состоянии. В конце концов, нельзя постоянно чувствовать себя несчастной. Я думаю, а вдруг я доживу до вашего возвращения, снова увижу весну? Вдруг вы все еще любите меня, и жизнь для нас начнется заново? Я просто сумасшедшая. Я едва могу держать в руках перо, которым пишу вам о бессмысленных мечтах моего сердца. Что бы ни случилось, я всегда буду любить вас, Арман. Я бы уже давно умерла, если бы меня не поддерживали воспоминания об этой любви и смутная надежда еще раз увидеть вас. 4 февраля. Граф ДГ вернулся. Любовница ему изменила. Он крайне удручен, поскольку сильно ее любил. Он пришел рассказать мне об этом. Бедный малый, у него сейчас не лучшее финансовое положение, что не помешало ему заплатить судебному приставу и отозвать сторожа. Я рассказала ему о вас, и он пообещал, что непременно расскажет вам обо мне. Я совсем забыла о нашей связи, а он старательно обходил эту тему. У него благородное сердце. Вчера герцог послал справиться о моем здоровье, а сегодня утром заехал сам. Не понимаю, как еще теплится жизнь в этом сердце. Он просидел возле меня 3 часа, но не произнес и 20 слов. У него по щекам скатились слезы, когда он увидел, как я бледна. Вероятно, он заплакал, вспомнив смерть своей дочери. Теперь ему предстоит пережить это во второй раз. Он весь согнут, голова клонится к земле, губа отвисла, потухший взгляд. Возраст и боль – двойное бремя для его изможденного тела. Он ни разу не упрекнул меня. Можно даже сказать, что он втайне злорадствовал, видя, как разрушила меня болезнь. Казалось, он гордится тем, что стоит на ногах, тогда как я, еще молодая, раздавлена страданиями. Вернулись плохие времена. Меня никто не навещает. Жули изо всех сил заботится обо мне. Зато Прюданс, который я не могу давать столько денег, как раньше, под разными предлогами избегает меня. Теперь я на пороге смерти, несмотря на все заверения врачей, а они приходят все чаще. Вот доказательство, что моя болезнь прогрессирует. И я жалею, что послушалась вашего отца. Если бы я знала, что заберу всего один год из вашего будущего, я не устояла бы перед искушением провести этот год вместе с вами. По крайней мере, я умирала бы, держа руку друга. Но с другой стороны, проживи мы этот год вдвоем, я бы не умерла так рано. На все воля Божья. 5 февраля. Ох, Арман, Арман, приезжайте. Я безумно страдаю, Господи, я скоро умру. Мне было так грустно вчера, что захотелось уйти из дому, куда глаза глядят, вечером, обещавшим быть таким же долгим, как и предыдущий. Утром мне нанес визит герцог. Мне кажется, что вид этого старика, которого смерть обходит стороной, лишь приближает меня к последней черте. Несмотря на сжигавший меня жар, я велела помочь мне одеться и отвезти в Водевиль. Жули наложила мне румяна, иначе бы я выглядела трупом. Я сидела в той самой ложе, куда пригласила вас на наше первое свидание. Я не отрывала глаз от кресла в партере, где вы сидели в тот вечер, а вчера в нем расселся какой-то мужлан, громко хохотавший над всеми плоскими шутками актеров. Меня доставили домой полумертвую. Я кашляла всю ночь, кашляла кровью. Сегодня совсем не могу говорить, мне даже трудно пошевелить рукой. Господи, Господи, я умираю. Я ждала этого, но не могла представить себе, что можно страдать сильнее, чем страдаю я, и если... С этого места невозможно разобрать то, что пыталась написать Маргарита, и записи продолжила Жюли Дюпра. 18 февраля. С того дня, как Маргарита захотела пойти на спектакль, она совсем разболелась. Она полностью потеряла голос, а потом ей отказали руки и ноги. Невозможно передать ее страдания. Я не привыкла к подобным переживаниям, меня постоянно терзает страх. Как бы мне хотелось, чтобы вы были рядом с ней. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании все время произносит ваше имя, когда ей удается вымолвить хоть слово. Врач сказал, что ей осталось недолго. С тех пор, как Маргарите стало совсем плохо, старый герцог больше не показывается. Он сказал врачу, что это зрелище для него невыносимо. Мадам Дювернуа ведет себя не лучшим образом. Эта женщина, которая жила почти целиком на деньги Маргариты и надеялась вытянуть из нее еще больше, влезла в долги и теперь не может их оплатить. Уразумев, что теперь от ее соседки мало проку, она даже не заходит ее проведать. Все ее бросили. Господин Деге, замученный долгами, был вынужден снова уехать в Лондон. Перед отъездом он оставил нам немного денег. Он делал все, что мог, но имущество описали вторично, и кредиторы ждут только, когда она умрет, чтобы начать распродажу. Я хотел использовать свои последние средства, чтобы помешать этому, но пристав сказал, что бесполезно, и этот иск не единственный. Раз ей суждено умереть, пусть все пропадает. Незачем спасать наследство для ее родственников, которых она не захотела видеть, да и вообще никогда не любила. Вы даже не можете себе возразить, среди какой золоченой нищеты умирает бедняжка. Вчера денег вообще не было. Столовое серебро, драгоценности, кашемировые шали – все заложено, остальное продано или опечатано. Маргарита еще осознает, что происходит вокруг. Она страдает телом, душой и рассудком. По щекам струятся слезы, но лицо ее такое бледное и исхудавшее, что вы теперь не узнали бы ту, которую так любили. Она взяла с меня обещание, что я буду писать вам, когда она уже не сможет держать перо, и я пишу в ее присутствии. Ее взгляд направлен в мою сторону, но уже затуманен приближением смерти. Она меня не видит и все-таки улыбается. Все ее мысли, вся душа отданы вам, и я в этом уверена. Каждый раз, когда открывается дверь, ее лицо светлеет. Она все время надеется, что войдете вы. Потом, когда видит, что ошиблась, на лице вновь появляется выражение скорби. Лоб покрывается холодной испариной, а на скулах проступают алые пятна. 19 февраля. Полночь. Какой грустный день, мой бедный Арман. Сегодня утром Маргарита задыхалась, доктор пустил кровь, и к ней ненадолго вернулся голос. Врач посоветовал позвать священника. Она сказала, что согласна, и он сам пошел за аббатом в церковь Сен-Рок. Тем временем Маргарита подозвала меня к себе, попросила открыть шкаф, показала мне чепец, длинную, расшитую кружевом рубашку и сказала слабым голосом. «После исповеди я умру. Надень на меня это, таково кокетство умирающей». Потом со слезами поцеловала меня и добавила. «Я могу говорить, но задыхаюсь, воздуха». Я разрыдалась, открыла окно, и через несколько минут появился священник. Я поспешила к нему. Когда он узнал, у кого находится, то, казалось, испугался, что его недружелюбно встретят. «Входите смелее, отец мой», — сказала я. Он недолго пробыл в комнате больной и вышел оттуда со словами. «Она жила грешницей, а умрет христианкой». Несколько мгновений спустя он вернулся в сопровождении мальчика Певчего, который нес распятие, и прислужника, который шел впереди и звонил, извещая Бога, что они идут к умирающей. Они втроем проследовали в спальню. Некогда там звучали совсем иные слова, но в эту минуту она словно осветилась. Я упала на колени. Не знаю, как долго еще я буду помнить эту сцену, но сомневаюсь, что вплоть до смертного часа что-то на свете сможет меня также потрясти. Священник совершил еле опомазание умирающей, прочитал короткую молитву, и Маргарита оказалась готова отправиться на небо, куда она непременно попадает, если Господь видел испытания, доставшиеся ей в жизни, и святость ее смерти. После этого она не произносила ни слова, не пошевелилась. Раз 20 мне казалось, что она умерла, но я слышал ее затрудненное дыхание. 20 февраля, 5 часов вечера. Все кончено. У Маргариты этой ночью около 2 часов началась агония. Никогда еще мученики не проходили через такие пытки, если судить по крикам, которые она испускала. Несколько раз она вскакивала на постели во весь рост, словно стараясь удержать свою жизнь, улетавшую к Богу. 2 или 3 раза она произнесла ваше имя, потом замолкала, падая без сил на кровать. Слезы беззвучно потекли из ее глаз, и она умерла. Я подошла к ней, окликнула, но она не ответила. Тогда я закрыла ей глаза и поцеловала в лоб. «Бедная дорогая Маргарита, почему я не монахиня? Истинно верующая? Тогда бы мой поцелуй был поручительством Богу». Потом я одела ее так, как она просила, пошла в церковь Сен-Рок к священнику, поставила за нее 2 свечи и час молилась. Я раздала оставшиеся у нее деньги бедным. Я плохо разбираюсь в религии, но надеюсь, что Господь увидит, что я плакала искренне, молилась усердно, а милостыню жертвовала чистосердечно, и сжалится над той, что умерла молодой и красивой, и, кроме меня, некому было закрыть ей глаза и обредить в саван. 22 февраля. Сегодня состоялись похороны. Много подружек Маргариты пришло в церковь. Некоторые искренне плакали. Когда погребальный кортеж двинулся по направлению к Монмартру, за гробом шли только 2. Граф Деге, специально для этого приехавший из Лондона, и герцог, которого поддерживали под руки лакеи. Я пишу эти строки, заливаясь слезами, у нее в квартире, при свете лампы, грустно освещавшей тарелки на столе. Нетрудно догадаться, к обеду я так и не притронулась, но... Нанина все-таки его приготовила, потому что я больше суток ничего не ела. Моя память не сможет долго хранить эти грустные чувства. Жизнь моя также не принадлежит мне, как Маргарите не принадлежала ее собственная. Именно поэтому я описываю вам все эти печальные подробности, находясь прямо там, где все происходило. Я боюсь, что если вы еще не скоро вернетесь, то я вряд ли сумею передать их вам со всей точностью. Конец 26 главы. Глава 27. «Вы прочли?» – спросил меня Арман, когда я перевернул последнюю страницу. «Я представляю, что вы должны были пережить, друг мой, если все сказанное здесь – правда». Отец подтвердил это в своем письме. Мы еще немного поговорили о грустной судьбе покойной, и я отправился домой немного отдохнуть. Арман, по-прежнему грустивший, почувствовал некоторое облегчение, поделившись со мной этой историей. Вскоре он пришел в себя, и мы вдвоем отправились нанести визиты Прюданс и Жюлю Дюпра. Прюданс недавно обанкротилась. Она сказала нам, что виной тому Маргарита. Якобы во время ее болезни Прюданс сужала ей деньги и выписывала столько векселей, что не могла погасить их. Маргарита умерла, так и не вернув долга и не дав ей расписок, благодаря которым Прюданс могла бы считаться ее кредитором. С помощью этой басни, которую мадам Дивернуа рассказывала всем и каждому, пытаясь оправдать свою финансовую несостоятельность, ей удалось выманить у Армана 1000-франковую купюру. Он ей не поверил, но не хотел, чтобы она об этом догадалась, поскольку с трепетом относился ко всему, что связано с его возлюбленной. Потом мы зашли к Жюлю Дюпра, которая рассказала о печальных событиях, свидетельницей которых она была. В слезах вспоминая свою подругу, девушка высказала непритворную скорбь. Наконец, мы посетили могилу Маргариты. На кладбище под лучами апрельского солнца распускались первые листочки. Арману оставалось выполнить последнюю свою обязанность – навестить отца. Он попросил, чтобы я и здесь сопровождал его. Мы приехали в Эс, где я увидела господина Дюваля. Он выглядел именно так, как я себе его представлял по описанию сына. Высокий, доброжелательный, держится с большим достоинством. Он встретил Армана, прослезившись от счастья, и сердечно пожал мне руку. Я тотчас же заметил, что отцовские чувства у этого крупного чиновника перевесили все остальные. Его дочь Бланш обладала той безмятежностью взгляда, той чистой линией рта, которая свидетельствует о том, что у души этой лишь святые помыслы, а уста изрекают лишь благочестивые слова. Эта целомудренная девушка радовалась приезду брата, не подозревая о том, что где-то далеко отсюда неизвестная ей куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл какое-то время среди этого счастливого семейства, всецело поглощенного тем, чтобы исцелить сердце Армана. Я вернулся в Париж, где записал эту историю слово в слово, как услышал ее. В ней есть одно несомненное достоинство, которое, возможно, как раз будет сочтено недостатком. Она правдива. Из этого рассказа я не делаю заключения, что все девушки, подобные Маргарите, способны совершить то же, что и она. Скорее наоборот. Но я знаю, что по крайней мере одной из них довелось испытать в жизни настоящую любовь, которая принесла ей страдания и смерть. Я поведал читателю то, что узнал сам. Это был мой долг. Я не стремлюсь возвысить порог, я лишь откликаюсь на благородное страдание, где бы не услышал его молитвы. Повторяю, история Маргариты – исключение, и если бы она была правилом, то не стоило бы и браться за перо. Конец 27 главы.